Пуду, вращая глазами, процедил Мик сквозь зубы. Ха на блокаде, резюмировал я общее мнение. Гаран, рулим отсюда на другую сторону планеты и выходим в космос. Скоро здесь будет очень неуютно от падающего с орбиты железа. Же говорил, продуешь, оставил за собой последнее слово Рек. Надувшись, как мышь на крупу, Стрелок плюхнулся в свое кресло и принялся рассматривать проносящийся пейзаж за бортом. Всем пристегнуться. Отдал команду Гаран, набирая высоту и направляя шею на ночную сторону планеты. Выходим в открытый космос. Куда? Домой. Нет, мотнул головой я. Не домой, вместо пилота переспросил Мик. Нашили. С деньгами не обижу. Оплата по прежней ставке. Это же хайдианский путь. Начал Стрелок. Другой конец галактики. Закончил за него я. Вилф в одиночку не справится с пациентом. Мигдроиды нашего класса не панацея в этом конкретном случае. А на Шиле у него есть пара контактов, плюющих на законы, не обремененных моральными ограничениями. Те еще ублюдки, мы в курсе его знакомств. Забивая координаты прыжка в компьютер, буркнул Гаран, но дело свое они знают. Как прыгнем на хайдианский путь, надо будет связаться с представителем вице-короля ТФ в секторе Чоммель. Зачем тебе наместник? Не удержал любопытства Гаран. Меня есть к нему предложение, от которого он не сможет отказаться. Как думаешь, что сейчас будет с торговой федерацией? Не завидую я им, торгашей начнут трясти, как фруктовое дерево в урожайный год. Одними репарациями они не отделаются, выдал реальный прогноз пилот. Зажмут со всех сторон и армию заставит сократить. Истину глаголишь, друг мой, воздел вверх указательный палец я, самое главное сорвать куш до того, как их начнет окучивать сенатская комиссия, протянуть руку помощи и поживиться на этом. Куда ж без поживы, святое дело заработать денежку на чужих бедах. Сутки у нас есть, пока чинуши федерации дозреют до хватания за любую соломинку и ведения переговоров с никому ранее неизвестным лицом. Деньги, все дело в деньгах. Сенаторы разденут неймадианцев до исподнего, в этом они мастера. Все беды от денег, а вселенские катастрофы от больших денег, ситх их раздери. Приготовиться, запуск гиперпривода через 10 секунд, 10, 9, 8, дикут, идиот, дурак, ети, джедай, ехаатир, врешь, эньепараву такисит, прошу прощения, через 5 минут выходим из прыжка, проверив расчеты, выведенные компьютером на голографический экран над пультом управления первого пилота, сообщил Гаран. Хорошо, сбив щелчком пальца невидимую пылинку с новенького, муха не сидела, делового костюма, я стрельнул глазами в сторону площадки гиперсвязи. Как? На мазе, Мик Стрелок, он же отвечающий за устройство связи на звездолете, жестом показал, что все в порядке. Перед гиперпереходом на волне торгашей пришел сжатый информационный пакет с обратным адресом для настройки канала. Советник Ганрут согласен на продолжение переговоров. Временный наместник вице-короля торговой федерации в секторе Чоммель, он же первый советник Ганрут, все слова с большой буквы, был, как многие догадываются, неймадианцем, а значит той еще занозой В. Занозой, в общем, в полете мы уже более 2 суток и между прыжками успели связаться с представительством торгашей, коротко обговорив необходимые нюансы соприкосновения сторон и договорившись о следующем сеансе связи. Правда, чем я могу заинтересовать господ из ТФ не раскрывалось в целях подогревания интереса и маринования. Чем дольше яйцекладущие красноглазые торговцы находились в неведении интересов мутного контрагента, тем крепче за них бралась сенатская комиссия. К тому же на внеочередной сессии сената канцлером выбрали известного всем ситха, а он, кто запамятовал, до того, как угодить в ученики к Дарту Плигасу, носившему в миру имя Хива Дамаск, родился и рос на Набу. Обещание Палпатина показательно наказать и порвать обидчиков родной планеты на мелкие лоскутки в ТФ восприняли со всей серьезностью, поэтому Ганрут, хотя с языка чуть не сорвалось Дон, потому что неймадианец, если верить характеристике информаторов, был именно этим скользким и пронырливым изделием номер 2, а уж во вторую очередь торговцем и советником, но в прозвучавший намек решить некоторые возникшие проблемы, он вцепился мертвой хваткой. Чует, скользкая душонка, что любимые коллеги, они же конкуренты, готовы сожрать наглого выскочку без соли и тапок, и цепляется за каждую соломинку, а тут ему целое бревно на горизонте нарисовали. Еще одной личной особенностью торговца было практическое отсутствие свойственного неймадианцам акцента и излишняя азартность. Ганрут периодически участвовал в рискованных сделках, принесших ему неплохие капиталы и вознесших его седалище в нынешнее кресло. Именно из-за этой черты я выбрал его, а не какого-нибудь другого чрезвычайно осторожного, просчитывающего каждый шаг наместника. Секторов в галактике полно и по всем им протянул щупальца Спрут-ТФ. Жаль только информации на остальных представителей торгашей у меня Филингс наплакал. Придется работать с тем, что имеем. Всем приготовиться, начинаю обратный отсчет. Вслед за Гараном все пристегнули ремни. 10, 9, 8. Мигнув, яркие размытые полосы собрались в игольчатые точки звезд. Наученные горьким опытом, операторы на постах еще за минуту до выхода корабля в обычный космос привели все системы в боевое положение. На радарах чисто. Отдал рапорт Рексабрак. Принято. Гаран перещелкнул на своем пульте какие-то клавиши. Отставить боевую готовность, все системы перевести в режим повышенной готовности. Миг. Понял я. Понял, лениво потянулся стрелок, убрав руки с гашеток, переведя их в режим ожидания. 3 минуты на установку связи абонента, кхе-кхе, прошу проследовать на платформу. Договоришься мне, сунув под нос Мику кулак, я снял с крепежа небольшое креслице на колесиках, водрузив его в центре платформы. Вот еще стоять все время, когда можно удобно сидеть. Мик оказался точен, как швейцарские часы. Ровно через 3 минуты пространство передо мной заребило, выплюнув из бесконечной бездны фигуру неимодианца. «Приветствую, наместник», намеренно опустив временный, тем самым польстив торговцу, склонил голову я. «Долгих лет жизни и удачных сделок вам! Вам здравствовать, лорд Слизерин», изобразил радушие красноглазый. В самый первый сеанс связи, состоявшийся прыжок назад, я выдал принадлежность к высшей аристократии родной планеты, и пусть она находится у банты на рогах, что понимали все задействованные стороны, но тем самым, не сказав и не сделав больше ничего, я поднимал личное реноме и репутацию в глазах противной стороны. Даже в этой далекой-далекой галактике быть аристократом стоило многого. Конечно, при должном желании оппонент мог и имел возможность оспорить все неподтвержденные притязания, и тогда худо станет самозванцу. Только весь вцимис в том, что оспаривать мои заявления неимодианцам оказалось невыгодно от слова совсем. Ганрут и я потратили 2 минуты совсем недешевого времени на взаимные расшаркивания и уверения в благорасположениях, пока торговец не решил, что хватит миндальничать и не взял банту за рога, напрямую спросив, что я имею предложить торговцам. «Наместник, скажите, какое условие выдвинул Сенат? Какое отношение это имеет к нашим переговорам?» Подпрыгнуло голографическое изображение неимодианца. «Самое прямое», — наместник улыбнулся я, отчего Ганрут скривился, едва не скрипя зубами. «Сколько кораблей вам предписано пустить на иголки?» «Почти половина флота. Если мои логические выводы правильны и по вашей реакции видно, что я не ошибся. Горе побежденным, как говорят на моей родной планете. Жадность Нута Ганрия подвела вас под монастырь. Вам нравится издеваться надо мной?» Вспылил Ганрут. «Нисколько, уважаемый наместник, я хочу протянуть вам руку помощи. Как вы смотрите на то, чтобы половина барышников и армии дроидов были наняты неким лицом или переданы ему, так сказать, в лизинг?» Неймодианец задумался. «Не совсем понимаю. Это, по моему жесту Мик переслал на терминал торговца копию договора аренды кораблей и дроидов. Как вы можете видеть, уважаемый наместник, договор передачи в лизинг энного количества судов. Цифра не прописана, ее мы проставим после согласования с вами. Договор зарегистрирован на Алхатте 4 дня назад, соответственно, корабли, техника и дроиды, переданные в лизинг по этому договору, не попадают под санкции Республиканского Сената», продолжил за меня Ганрут. «Очень хитро и очень заманчиво, но какая моя выгода в этом деле?» Восклицательный знак. Вновь расплылся в улыбке я. «Ваша выгода, наместник, очень большая. В первую очередь репутационная выгода. Как мне кажется, вам очень понравится выступить в роли спасителя флота В, казалось бы, безнадежной, я бы сказал, безвыходной ситуации. Предположим, торговой федерации поставит условие распилить 100 кораблей. Деваться некуда, но тут полста судов уплывает на самых законных основаниях в руки другому физическому и юридическому лицу, не имеющему с ТФ никаких связей, кроме вышеописанного договора, заключенного, замечу, до поражения на НАБУ. Выгода вторая, финансовая. Согласно разделу 5, пункт 3, я готов выплатить 2 миллиона пикгат, что по нынешнему курсу равняется 80 миллионам республиканских дотариев, но и это еще не все. Как вы смотрите на то, уважаемый, если мы, Как страсти чуть улягутся, заключим с ТФ договор субаренды. На мои нужды хватит 5 барышников со всей строительной техникой, о которой вы, надеюсь, позаботитесь, и рабочими дроидами, согласитесь, переделать в первом веке рабочих можно за короткое время, равное перепрошивке программного управления. Остальные корабли за, мне хватит 7% от прибыли, как работали на Федерацию, так и продолжат работать дальше. Свой личный процент вы определите сами. Кому какое дело, что на борту написано Слизерин Корп, по факту-то совсем иначе, но деньги. Пальцами правой руки я изобразил пересчет купюр. Деньги остаются у вас, за минусом моего маленького вознаграждения. Это очень большие деньги. Повысил голос неймодианец. Ваши 2 миллиона отобьются за месяц. Просто так, ни за что. 3%. Уважаемый, разве у культурных разумных принято кусать руку помощи? Вы впились в меня всеми клыками, так мы ни о чем не договоримся, и вы элементарно лишитесь половины флота. Торговая федерация может остаться совсем без штанов, да еще и сподние снимет ради разделки судов, угодивших под санкции. И как складно получается, нет кораблей, нет прибыли, нет денег, совсем ничего нет. И вас, уважаемый, в секторе Чоммель не будет просто из-за ненадобности. Поэтому мое вознаграждение остается неизменным. 7. Торг здесь неуместен. Обмануть галактический электронный регистр у вас не получится, новый эффективный договор в налоговую базу так просто не подсунешь. Сейчас за вашими махинациями следят с особой щепетильностью. Я же предлагаю вам реальный выход. Вы не предлагаете выход, вы шантажируете нас, понимая, что в сложившейся ситуации. 10. Но я. 15. Это возмутительно. Гляжу, наместник, вы разучились считать деньги, впрочем, искать выгоду тоже не для вас. Качнулся в кресле я. Что ж, извините, что отнял у вас время. Всего хорошего. Стойте. Давайте поговорим, как разумный с разумным. Подобный разговор я предлагал с самого начала, наместник, но вы предпочли считать мои деньги вместо осмысления доводов разума. Согласен, выдавил неймодианец, спрятав подрагивающие кисти рук в широких рукавах халата подобного одеяния. Спустя короткую паузу он торопливо добавил, ваши 7%, и мы ударим по рукам. 7% и 2 барышника, которые останутся у меня после окончания аренды. Согласен, были бы у Ганрута усы, он бы пожевал ими, будто директор петухов из земной гайдаевской нетленки операции. И раз мы пришли к консенсусу, жду от вас код шифрованного канала для пересылки цифрового оригинала договора. Позвольте также добавить, наместник, что вы можете ткнуть комиссию Сената носом в Татуин, где суда ТФ будут задействованы в программе частичного терраформирования. В какую обертку вы завернете этот факт, мне без разницы, хоть во вселенскую благотворительность оборачивайте. Улавливаете суть? Ни один сенатор в здравом уме не скажет слова против благотворительных акций планетарного масштаба. Вот, а вы спрашиваете, в чем выгода? Куйте железо, не отходя от кассы, и будет вам счастье. Получив коды доступа, Мик переслал договор торгашу и поднял вверх большой палец. Распрощавшись с Ганрутом, который прытким козликом поскакал к юристам оценивать полученные бумаги, я устало откинулся на куцую спинку креслица. Давить на разум неймодианца через 1000 парсек оказалось не самой хорошей идеей, 7 потов сошло в прямом и переносном смыслах. Торговец согласился бы и так, только времени бы ушло в 3 раза больше, крыть ему было нечем, а я, действуя в русле поведения настоящего аристократа, не готов был торговаться, поэтому давил нахрапом. Так, парни, по итогам операции всем задействованным полагается премия по 1000 полновесных монет, а также предлагаю составить список разумных хотелок для отряда. Как вы догадались, через месяц-полтора появится возможность вложить несколько десятков тысяч в модернизацию или покупку новой птички, вооружение и экипировку. Ну что, Мик, тебе нужна премия или по-прежнему будешь бурчать? Похож на идиота, который отказывается от халявных денег. Повернись, еще чуть-чуть, хорош, Рек не даст соврать, в профиль вылитый идиот. Да ну вас, под общие смешки отмахнулся Стрелок, проваливаясь в приятные грезы грядущих трат. Сам я нисколько не обманывался преданностью людей в рубке, привязывая наемников к себе финансово. До моих денег без меня им не добраться, поэтому мысль ударить в спину перебивалась щедростью, с помощью которой почти нищие разумные с честью выбирались из финансовой ямы. Своим поступком я вколачивал в головы окружающих мысль держаться рядом и не давать в обиду курицу, несущую золотые яйца. Гаранный Рек, переглянувшись, пришли к одинаковому выводу: держаться за хвост птицы удачи в моем лице до последнего. Даже легилименцией почти пользоваться не пришлось, настолько выразительные у парней были лица. До Шили осталось два прыжка, повернувшись к пульту, напомнил Гаран. «Прыгаем», — ответил я, — «нет смысла болтаться в открытом космосе, торгашам тоже надо несколько часов для визирования договора задним числом так, чтобы комар носа не подточил, но им проще, не надо вносить данные в галактический регистр, а уж у себя подчищать хвосты они на все руки мастера. Шили, интересная планета, четвертая на моем жизненном пути, если считать с Землей, представить страшно, сколько их еще будет. Здесь, на Шили, я вновь потерял и вновь обрел, столкнулся с глубоко затаенным предательством и безграничным доверием, здесь я разочаровался, осознав собственную ошибку и нашел в себе силы не допустить вторую. Хотя, как знать, может, я ее и допустил, пойдя против заветов Кощея и оставив возможного врага в живых. Как знать, как мне аукнется малодушие и отход от принципа «нет человека, нет проблемы», вот только в тот момент я не мог поступить иначе, ведь на кону стояло нечто большее. И, знаете, я не жалею, честно, сомневаюсь, переживаю, но не жалею. А теперь по порядку. Сначала я обрел, не озолотился прямо уж так, но маячивший денежный голод отодвинулся к линии горизонта. Так сложились обстоятельства, что на Шили прилетел уже богатый человек, практически восстановивший все многомиллионные затраты. Во время межпрыжковой паузы со мной связался Ганрут, представив на рассмотрение свой вариант договора, где его юристы чуть-чуть сместили акценты. Хитровымудренный торговец втайне рассчитывал на то, что оппонент лопухнется, не обратив на слова между строк и сноски под договором, выполненные мелким шрифтом. Наивный, это он с гоблинами и гномами не сталкивался, вмиг бы без трусов и тапков остался, да еще должным до гробовой доски. Пройдя школу подгорных коротышек, волей-неволей научишься вчитываться в примечания, написанные не то что чернилами, молоком между строк выведенные. Благодаря зеленошкурым и бородатым учителям вкупе с окклюменцией и развитой с ее помощью внимательности, подвох выявился практически мгновенно, и неимодианцу пришлось отвечать за внесенные в подпункты 23,2 и 25,7 незначительные изменения, кардинально меняющие итоговый результат, согласно которого мне вменялось выполнить перед возвратом неимодианцам капитальный ремонт переданной в лизинг техники. Хитрецы какие! Капиталить корабли можно до бесконечности, и не докапиталить, всегда найдется к чему придраться, запустив процесс по кругу. Спустить с рук подобную наглость означало потерять лицо, поэтому, воспользовавшись ситуацией, я выдавил с наместника все возможные преференции. Спустя полпинты соленого пота, бежавшего из-под забубенной шапки и застилавшего наглые красные буркалы торгаша, сообразившего, что он угодил как кур во щи, я согласился на мировую, но с внесением авансового платежа хитроумными торговцами под соусом того, что в другой раз им наука будет. Повторного разводилова я не потерплю. Ган Эйрут согласился с выставленными условиями, тем паче лимит времени у него заканчивался благодаря действиям сенатской комиссии, нешуточно прихватившей ТФ за причандалы, а других спасательных кругов, кроме моего, в ближайших секторах галактики не наблюдалось, поэтому, под скорбный визг ганрутовской жабы, я беззастенчиво ободрал с него пару миллионов полновесных хатских пегат. Парни в рубке за моей спиной тихо прифигивали, мысленно подсчитывая растущую с каждой минутой премию. Ладно, лично я считал, что с меня не убудет, тем более эти траты являлись вкладом в будущее. Но кое-кому показалось мало. Долго ли, коротко ли, но наш кораблик под звездными парусами дошел-таки до сектора Ихосик региона экспансии, а там и до планеты Шили было рукой махнуть. Родина-то Грут лежала в нескольких часах от Хайдианского торгового пути. Вынырнув в одноименной системе, Гаран тут же связался с диспетчером, получив схему маршрута с посадочным коридором и разрешение на посадку на 23-й площадке Северного космодрома Карвалы, столицы планеты. Стоило кораблю приблизиться к геостационарной орбите, как за нас взялись наземные службы сопровождения космодрома, которые затребовали поименный список экипажа с пассажирами и медицинские карты с перечнем различных прививок. Передав искомое, за исключением данных на рогатого сидельца бактокамеры, и оплатив таможенные с портовым сборы, пилот повел судно на посадку. Параллельно с командиром Вилф колдовал над вторым узлом связи, обговаривая условия сделки со знакомыми подпольными медиками. На площадке нас уже ждал специализированный медицинский спидер. Получив перевод, молчаливые тагруты перегрузили бактокамеру и скрылись в неизвестном направлении. На удивление Гарана и Мика, никакие подцепленные к капсуле следящие устройства не могли указать ее местоположение. Служба безопасности подпольного доктора играючи натянула нос любопытным наемникам. Экранированный транспортный отсек спидера надежно отсекал все сигналы. Зато я порадовался за себя и собственную предусмотрительность с интуицией, которые ревели ранеными бизонами, требуя не шибко доверять докторам и проявить закономерную осторожность. Никакой маг не проживет долго, если разучится следовать указке шестого чувства, а я хочу жить, как в сказке, долго и счастливо, поэтому согласился с внутренним голосом, навесив на Забрака усовершенствованную магическую следилку, впаянную в один из рогов Дарта Мола. Магию шпионского надзирателя качал специальный рунный конструкт, запитанный от жизненной силы Забрака. На мои нужды требовалось чуть-чуть, буквально трошки, так что на состоянии ситха работа изделия никак не сказывалась. Благодаря шпиону из рога я знал, что четко выполняя пункты достигнутых договоренностей, не выводя пациента из искусственной комы, медики прооперировали его в тот же день. Оставалось ждать приживления и сращивания сожженных нервов, на что давалось около двух местных суток. Прогнозы у врачей были самые благоприятные. Только Вилф, возвратившись от своих друзей, сгустил краски, озвучил срок на пару суток больше, заставив проснуться мою и так не шибко уснувшую паранойю. С его стороны подвоха как-то не ожидалось, грустно ошибиться в человеке. Мандаларцы казались мне более надежными. Скорее всего, на восприятии сказывались старые земные стереотипы, присваивающие расе воинов благородные черты, за которыми забываешь, что имеешь дело с расой наемников. На этом я чуть не погорел. Подозревая недоброе и мысленно настучав себе по голове за излишнюю доверчивость, я озаботился организацией подвеса следящих конструктов на обмундирование и бронекостюм Вилфа. В первую же ночь ни мандалорец, ни без помощи чар сна, свалился без задних ног, а его ранец, наплечники и сапоги благодаря силовой ковке обзавелись дополнительными атрибутами с алмазными аккумуляторами маны для работы рунных скриптов и усиления сигнала магопередатчика. Таким макаром я скоро все камни изведу на всякую хрень. В дополнение к основным функциям я прикрутил к следилке возможность работы маячком для аппараций. Как выяснилось на следующий день, ночные бдения оказались не напрасны. Трик, так ты сделаешь, как я прошу. Вилф, ты сильно рискуешь, а вместе с тобой и я. У меня репутация нарабатывалась годами, и махом спустить ее в унитаз я не горю желанием. Полулежа в удобном кресле, отделенном от основного зала кантины стеной декоративной растительности, я наслаждался великолепным мандаларским ликером, попутно следя за медиком, который в данный момент сидел в кабинете своего визави в подпольном медцентре, что располагался в паре километров от космопорта. Трик, не строй из себя девственницу, твоей репутации уже ничего повредить не может. Может или нет, это не тебе судить, знаешь ли, если, не дай хат, всплывет, что я передал тебе инфочипы по Забраку, мне не сносить головы. Чиркнув чем-нибудь по шее и адью или компаньоны мантралами сликку удавит, не отходя от операционного стола. А чем рискуешь ты? С каких пор, Трик, ты стал таким любопытным? Смешок сопроводил звук прихлебывания какой-то жидкости. Видимо, подельники дегустировали горячительное. Давай не будем забывать, что в случае нужды тебя готов прикрыть дозор смерти. А зачем мне нужны карты выписки на нашего пациента, ты не станешь задумываться и, вообще, забудешь этот разговор. Договорились, 50 тысяч дотариев за молчание тебя устроит. И помни, дозор всегда держит слово. Пока ты работаешь на нас, тебе ничего не угрожает. 100, Вилф, ты, видимо, забыл, что мы имеем дело с одаренными. И даже за 100 тысяч я боюсь, что продешевил. Действительно продешевил. Официант, прищелкнув пальцами, я подозвал живого официанта, обслуживающего VIP-зону ресторана кантины. Дроиды, это для простых смертных и обычных космолетчиков. Слушаю вас, господин. Хотите сделать еще один заказ? Переломившись едва ли не пополам, склонился ко мне услужливый халдей одной из человеческих рас. Когда будет готово мясо, уважаемый? Через 10 минут, господин, проверив готовность заказа на ручном датападе, ответил официант. Хорошо, тогда повтори к мясу двойной ликер, и где здесь у вас уборная? Оплатил я дополнительный заказ. Вторая дверь за барной стойкой, господин. Сделаю все в лучшем виде, господин. Уж постарайся, высокомерно процедил я, направляясь по указанным координатам. Камер, хвала силе, в уборной не наблюдалось, как и посетителей в кабинках. Накинув на дверь запирающие чары, а на себя дезиллюминационные, скрытый бесшумный шаг, я аппарировал на маячок. Что за? Тагрут, сидевший напротив Вилфа, не договорил. Словив из ниоткуда двойное невербальное империя и силенцы, подельники остекленевшими взглядами уставились в пустоту. Так, приступим, Легилиминс. Через минуту в кабинке туалета при портовой контине раздался негромкий хлопок. Сделав свои дела и тщательно вымыв руки, я вернулся в зал. Замечу, мясо акула, местного зубастого хищника, под пряным соусом с початками рины оказалось выше всяких похвал. Отдав должное искусству кулинара и подкинув официанту на чай, я в благодушном настроении съездил на корабль, куда через полчаса подлетел Вилв с докладом о ходе выздоровления Дарта Мола, после чего медик отпросился у Гарана по каким-то своим делам в город, отказавшись от посещения курортных пляжей, на которые всех сманивал миг стрелок. Поломавшись для виду, я согласился составить компанию неугомонному наемнику. Услыхав про спонсируемую совладельцем отряда поездку, к нам мгновенно присоединились остальные, кроме несчастно вздохнувшего Гарана, оставшегося на дежурстве, и Вилфа, умотавшего в город. Возвращение в родные пенаты оказалось омрачено горькой вестью. Наш медик отправился на свидание с силой. Спидстер уважаемого мэтра Трига, компанию которому составлял Вилф, при невыясненных обстоятельствах на полной скорости врезался в один из небоскребов столицы. Здание не пострадало, защитное поле спасло жильцов и гостей дома, чего нельзя сказать о средстве передвижения и разумных, находившихся в салоне. Хоронить нечего, пилота спидера и пассажира размазало в кровавый фарш. Органы правопорядка еще разбираются с обстоятельствами и занимаются дешифровкой черного ящика, но уже сейчас можно утверждать со стопроцентной вероятностью, что защита спидстера вопреки правилам безопасности была отключена хозяином. По информации законников Триг, ловя адреналиновый приход, частенько рассекал по городу подобным образом. Сегодня он его поймал окончательно, как и его пассажир. Лично я не расстроился, собаке собачья смерть, а дозором смерти надо будет заняться поплотнее, как прочно встану на ноги. Заимпиренный мандалорец в последнюю встречу на корабле незаметно передал мне инфочип со всеми контактами, связями и паролями. Оставлять его в живых я не видел смысла. Вилф оказался из идейных, а с ними всегда тяжело работать, форматируй им мозг, не форматируй, все не в коня корм. Проще сразу концы обрубить. Тем более здесь никаким боком наш отряд не заподозришь. Вилф официально не раскрывал контакты, а подозрения к делу не пришьешь. Обстоятельства ясные, поставив где нужно галочки и завершив опрос, законники убрались во свояси. Дело закрыто. Вот дерьмо. Опуская за скобки матерную тираду, за всех высказался Рексбрак. И что теперь? Дал в местную сеть объявление о найме медика, глядя на меня, пристукнул по подлокотнику кресла Гаран. Уже есть несколько кандидатур, народу нравятся расценки. Собеседование с соискателями назначено на утро. Хорошо, могу я поприсутствовать? Кивнул я. Не возражаю. Устало навалился на спинку кресла пилот. Контракт заключаем на общих основаниях. Вилф совмещал две должности. Пусть будет на общих. Совмещать штурмовку с медициной мне кажется неправильным. Да и экономить лишний в упи-упи не вижу смысла. Лучше нанять еще одного штурмовика в дополнение к доктору, чем каждый раз переживать, что врача шлепнут. Согласен, что по семье, подал голос Мик, растерявший все веселье. Компенсацию они получат через 3 дня, Гаран показал гербованный чип, оставленный юстициарами. Документы в страховую компанию я отправлю утром, добавлю 1000, никак не показывая своих чувств, равнодушно сказал я. Другого от меня не ожидали. Кем был для меня медик? Абсолютно чужим человеком, чужим он и остался. Сгинь Мик, Рек или Гаран, тогда бы я, возможно, расстроился, а с ныне усопшим нас ничего по большому счету не связывало. Дополнительная компенсация или своеобразная дань вежливости, это так, формальность, но формальность понятная отряду. Как я себя чувствовал, ухлопав 2 разумных? Да никак, если не брать в расчет мрачное удовлетворение. Один хотел меня шантажировать, второй помогал ему в меру силой возможностей. Оба получили то, что заслуживали. Ни больше, ни меньше. Кстати, продолжил Гаран, отстучав пальцами правой руки по пульту управления, после аварии на меня вышли знакомцы Вилфа, Я с ними договорился, что они поддержат нашего больного у себя. Без медика мы не в состоянии принять на борт бактокамеру. Сколько? Понял я затруднение командира отряда. 15 тысяч в сутки, оплата вперед. Крохоборы, сквозь зубы процедил я, переводя деньги сразу за четверо суток вперед, чтобы было оплачено с запасом и потом не суетиться лишний раз, если завтра-послезавтра не повезет нанять врача в отряд. Вы ознакомились с условиями? Да, я внимательно прочитала контракт. Меня все устраивает. Хорошо, ваши документы, пожалуйста, протянул руку Гаран. Высокая красивая тагрута с отличной фигурой, по самое горло затянутая в сплошной бронекостюм к магнитным захватам которого крепились две набедренные кобуры с ручными бластерами, что совершенно не вязалось с расовой привычкой носить какие-то тряпицы и ремни, едва-едва прикрывающие срам, вложила в открытую ладонь пилота официального вида инфочип. Два соискателя должности отрядного медика перед ней были нами сегодня отвергнуты по разным причинам. Тагрута, видимо, тоже не ждала для себя ничего хорошего от привередливого работодателя, иначе бы не пыталась завернуться в непроницаемый кокон безразличия. Восклицательный знак вырвалось у пилота, когда на голоэкране высветился послужной список Адары Таман 30 лет от роду, родившийся в Карвале, дипломированный врач, Академия Карвалы, 3 года службы судовым врачом во флоте юстиции. Ага, понятно, отрабатывали госконтракт на обучение и работали, где скажут. Отставка, переход на работу в гражданском секторе с повышением квалификации в медуниверситете Карелии, неплохо, очень неплохо. Так, самостоятельная практика, положительные отзывы. И как вишенка на торте увольнение с позором из королевского госпиталя Ассуса. За что, если не секрет, отвергла притязание одного грязного ублюдка, совершенно безэмоционально обронила Адара, обдав Гарана и меня хладом ледяного взора голубых глаз. Он хоть выжил, стало интересно мне. Безусловно, если тупой спесивой банте сломать обе руки, ногу и отбить ненужное, то она имеет все шансы дожить до оказания ей медицинской помощи. Мы с Гараном рефлекторно переглянулись. Фраза о руках и ноге не задела ни одной струны в наших очерствевших душах, чего не скажешь об отбитом ненужном. Последствия я вижу по вашей инфокарте и даже понимаю вас, но хотелось бы заострить, кем являлся отвергнутый ублюдок. Настоял на развернутом ответе Гаран, наградив нас повторной порцией холода, Адара презрительно выплюнула. Сынок одного сенатора, мажорская погонь, незаметно для женщины я кивнул пилоту, поверхностная легилименция не обманывала. Эта скорая на расправу дама будет работать не за страх, а за совесть. Ни в одном ее слове лжи не чувствовалось. «Вы можете идти», — передав Тагруте извлеченный из терминала инфочип, — сказал Гаран. «Стойте, куда вы направились?» «На выход», — отрубила Адара, гордо вскинув подбородок. «Предлагаю дослушать окончание фразы до конца. Ваша каюта в другой стороне», — встал со своего места Гаран. «Вы приняты на работу, добро пожаловать в отряд». «Только умоляю никому ничего не ломать», — усмехнулся пилот. «Здоровый боец является залогом успешных боевых операций. Если вас все устраивает, предлагаю подписать контракт». «Принято», — удивилась женщина. Впервые в ее глазах появились хоть какие-то чувства, а в эмоциях на главный план вышло облегчение. «Вроде в вашем деле отсутствовали записи с жалобами на слух. Могу получить подъемные и аванс?» — с затаенной надеждой спросила Тагрута. «Не стоит быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что дела у нее до сегодняшнего дня шли не ахти. 300 пикгат сразу после подписания контракта. В республиканских дотариях это будет. Знаю обменные курсы и умею считать», — перебила Адара пилота. «Прошу меня извинить, но хотелось бы побыстрее закончить с формальностями и съездить в город за вещами и личным инструментом. Мы с Рогом собрались на северный рынок, можем подкинуть до транспортной развязки», — сказал я, покидая капитанскую каюту. «Ни с какими намерениями приставать не будем, не беспокойтесь». «Буду благодарна», — ответила женщина. «Я живу в 5 шагах от рынка». «Договорились», — кивнул я, вызывая Забрака через коммуникатор. На связи, над рукой повисла рогатая голограмма Рыга, развалившегося на переднем сиденье спидера. «Рэг, дай отбой кандидатам в медики, а штурмовики пусть входят по одному через 10 минут. Неужели приняли красотку? У Гарана всегда был вкус что надо. Слюни подбери, герой-любовник, дама с характером, будешь протягивать руки, она тебе быстро рога отшибет, а все остальное морским узлом завяжет», — осадил я ретивого Казанову. «Что, реально, похож на шутника?»